Глава 8. Мы справились быстрее, чем думали. Друг Шерри, долговязый парнишка лет 18, принес выкройки ближе к полуночи, и мы сразу приступили к перерисовке. У Шерри и в этом деле оказалась набита рука, поэтому работа спорилась, и к 3 часам ночи у нас были выкройки на целых 6 платьев последних фасонов. Настоящее богатство. Как только стало светать, Шерри снова встретилась с Леоном и отдала чертежи. В общем, операция «Новый гардероб» прошла успешно, и мы с чувством полного удовлетворения отправились спать. Проснулась я около 10 и обнаружила Шерри уже вовсю хлопочущей по кухне. «Не переживайте, миледи, я выспалась», — сказала она мне бодро. «Чай будете или какао?» «Чай», — выбрала я. «Шерри, скажи, а в вашем мире разве нет кофе?» «Что такое кофе?» — с любопытством посмотрела на меня девушка. «Это такие зерна. Я попыталась нарисовать пальцем по столешнице. «Их потом обжаривают, перемалывают и заваривают. Получается ароматный напиток. Что-то вроде какао, только вкус иной». «Нет, не слышала о таком», — покачала головой Шерри. «Странно, конечно, ведь понятие «кафе» у них встречается. Впрочем, это может быть адаптация перевода с их языка на мой. Ладно, это не самый важный вопрос на повестке дня». Есть куда более животрепещущие. «Я сейчас отправлюсь в сахарную розочку», — сказала я, отпивая из кружки с чаем. «Хотите, чтобы я пошла с вами?» — предложила Шерри. «Нет», — задумалась я. «Не стоит. Справлюсь сама». «Не заблудитесь?» «Не должна», — я улыбнулась. «Но мне будет нужна твоя помощь. Уложишь мне волосы по-модному?» «Конечно, миледи. И платье, что мы вчера преобразили, погладить бы надо. Сделаем». Через час я стояла перед зеркалом в своей спальне, вполне довольная результатом. Платье выглядело хорошо, хоть и нестандартно по местным меркам. Причесала меня Шерри тоже на 5 баллов, еще и украсила пучок красным цветком из сада. Вышло очень симпатично. «Сережки бы сюда покрупнее и кулон», — сказала Шерри, тоже пристально рассматривая мое отражение. «Обойдемся пока этими», — ответила я, поправляя в ухе маленькую золотую серьгу с фианитом. — Все, дорогая, я пошла. Постараюсь недолго. — Удачи вам, с леди Макдауэлл, — пожелала Шерри. — А я пока приготовлю все для шитья. Я одобрительно подняла большой палец вверх и поспешила на выход. Со зрительной памятью у меня всегда было хорошо, поэтому ушла я уверенно. Мое новомодное платье, конечно же, не осталось без внимания. Я то и дело ловила на себе любопытные взгляды. А поскольку несла я себя гордо, то рассматривали меня дамы не для того, чтобы посмеяться, а именно с интересом. И удача, что платье было почти до пола, так не бросались в глаза мои туфли, с которыми тоже не мешало бы что-то решить. Мое появление в сахарной розочке в первые минуты осталось незамеченным. Хозяйка была занята обслуживанием покупателей, и я могла спокойно осмотреться. Ну что ж, интерьер вполне себе милый, продуманный. Все эти розово-кремовые тона, рюшечки, воздушный тюль и, конечно же, цветы. Просто идеальны для кондитерской с таким названием. Витрина тоже была на зависть. Пирожных с 10 видов, зефиры, пастила, марципановые фигурки, шоколад всех мастей и даже разноцветные леденцы на палочке. «Что вам предложить?» Леди Макдауэлл приторно улыбнулась, не сразу узнав меня, а когда поняла, кто перед ней. Нет, ей удалось удержать улыбку, а вот глаза сразу превратились в 2 кусочка льда. «О, леди Хайт, добрый день». «И вам доброго дня, леди Макдауэлл». Я тоже улыбнулась ей. «Вот, воспользовалась вашим приглашением и заглянула на трюфели. Вам их уже доставили?» «Да, конечно». Она взяла кондитерские щипцы и положила на фарфоровое блюдце несколько шоколадных конфет. «Угощаю». «О, благодарю». «Может, что-то еще хотите?» Хозяйка розочки натужно изображала любезность. «Да», — сказала я. «Что у вас есть из напитков?» «Чай черный, зеленый, ромашковый, мятный», — перечислила сквозь зубы Макдауэлл. «Какао, горячий шоколад». «Тогда ромашковый чай и вон то пирожное». Я ткнула пальцем в корзиночку с кремом и фруктами. «Сколько с меня?» 15 серебряных, не моргнув, ответила Макдауэлл. Как хорошо, что я прихватила кое-что из сбережений Шерри. Придется пропустить пару ужинов, чтобы компенсировать эти растраты. Но мне нужно знать уровень конкурентов. Я перешла за столик, коих тут было 5, и почти все заняты. Но мне нашлось местечко с отличным обзором, откуда я могла и понаблюдать, как работает Макдауэлл, и получше рассмотреть саму кондитерскую. Кафе, конечно, было выше похвал. Не зря считалось лучшим в городе, и пирожные с трюфелями очень вкусные. Однако слабые места все равно можно было найти. Например, напитки. Чай и какао — это хорошо, но где прохладительные соки, лимонады? Сейчас жарко, и они как раз были бы актуальны. Не хотела при хозяйке помечать себе это в блокноте, но в памяти сделала засечку. «Ореховое пирожное, пожалуйста, и чай с молоком». К прилавку подошел темноволосый мужчина в клетчатом костюме. Он повернулся ко мне в профиль, и я узнала его. «Адвокат!» «Господин Лав!» — окликнула я его. «Леди Хайт!» Он улыбнулся, заметив меня, и направился к моему столику. «А я уже подумывала, как вас найти», — сказала я, когда мы обменялись приветствиями. «Еще не отказались от мысли о судебном иске?» Адвокат сел рядом. «Нет, конечно», — ответила я с некоторым возмущением. «К тому же я должна вернуться в свой мир хотя бы через полгода. У меня там деньги, и я не намерена их терять. На них у меня были большие планы». «Ну хорошо, давайте договоримся на завтра», — кивнул Лав. «У меня как раз в обед есть часа полтора свободных. Я заеду за вами, и мы заглянем в суд. Попробуем составить иск». «Спасибо, господин Лав», — я улыбнулась. «Буду очень вам признательна». «Как вы обосновались на новом месте?» — поинтересовался адвокат дальше. «К слову, прекрасно выглядите». «Благодарю», — я поправила прядку волос. «Но с финансами в Хайт-Хилле действительно все очень трагично. Надо срочно это исправлять. Скажите, господин Лав, смогу ли я в своем положении взять кредит в банке, например, под залог особняка или кондитерской?» «Почему бы вам вовсе не продать кондитерскую?» — предложил Лав. «Зачем вам этот балласт? Выручите немного, но на какое-то время на жизнь хватит. Например, я слышал, леди Макдауэлл ищет место, чтобы расширить свое дело». «Леди Макдауэлл? Ни за что! Она будет последняя, кому я продам кафе, если вдруг решусь на такое». «Видите ли, господин Лав, на кондитерскую у меня пока есть некоторые планы», — ответила я. «Именно на ее развитие мне бы и хотелось взять кредит». «Даже так?» — адвокат усмехнулся. «А вы отчаянная. Но боюсь вас огорчить. Шансы получить банковский кредит на такое дело ничтожно малы, если у вас, конечно, нет знакомого банкира или другого состоятельного друга, который захотел бы рискнуть и вложиться в столь нерентабельное предприятие». «А от государства мне, как вдове, не положены никакие дотации?» — не отступала я. «Дотации?» — адвокат склонил голову на бок. «Вдове государственного преступника? Помилуйте, миледи». «Но я не заметила, чтобы ко мне как-то по-особому относились», — сказала я, задумавшись. «Несмотря на неоднозначную репутацию моего мужа, ко мне приходят знакомиться соседи, меня приглашают на ужин, выказывают сочувствие». Лав придвинулся ко мне ближе и заговорил, уже понизив голос. «Не все так просто, миледи. И вы правильно сказали, репутация лорда Хайда была неоднозначной. Но будьте осмотрительны, никому не доверяйте». «Даже вам?» — я прищурилась. «Даже мне?» — усмехнулся адвокат. Внезапно дверь розочки распахнулась, и в нее походкой хозяина ступил человек в черном плаще. Дракон короля. На миг в кондитерской воцарилась тишина. «Чего изволите?» — отмерла первая хозяйка. Ее губы дрожали, когда она пыталась изобразить приветливую улыбку. «Чай и сахарный рулет». Голос дракона был сухим, безэмоциональным. «С собой». «Прошу прощения», — замялась леди Макдауэлл. «Чай мы не можем дать с собой. Однако у нас есть удобные столики, вы можете присесть, отдохнуть и выпить чаю». «Мне некогда отдыхать», — отрезал тот. «Ну, хорошо», — кивнула Макдауэлл. «Если хотите, можете забрать чашку с чаем с собой». Дракон больше ничего не говорил. Бросил небрежно на прилавок несколько монет, взял рулет, фарфоровую чашку с чаем и, даже не сказав спасибо, направился к выходу. Когда он поравнялся со мной, то вдруг обернулся. Я встретилась взглядом с его желтыми хищными глазами, и по спине пробежал холодок. «Не смотрите на них!» — всплыли в памяти слова Шерри, и мне стало еще больше не по себе. Звон разбитой посуды заставил нас с драконом разорвать взгляды. «Какая неудача!» — воскликнул Лав, бросаясь подбирать осколки блюдца с пола. «Совсем я без руки. Простите, леди Макдауэлл!» Я, опомнившись, наклонилась и стала помогать ему. Дракон же, наконец, вышел из заведения, и всем сразу легче стало дышать. «Не делайте так больше, миледи!» — произнес адвокат едва слышно. «Иначе вас запомнят эти твари, и тогда будет совсем нехорошо». «Майк, подмени меня!» — между тем крикнула кому-то бледная леди Макдауэлл и исчезла за ширмой. Вскоре вместо нее за прилавком появился улыбчивый юноша, по всей видимости, какой-то родственник хозяйки. Первым делом он убрал разбитое Лафом блюдце, а после вернулся к посетителям. Мы же с адвокатом поспешили покинуть сахарную розочку. «Будьте готовы завтра к часу», — сказал Лаф мне на прощание. «Не забудьте завещание и договор». И он быстрой походкой направился прочь. Я же, прежде чем вернуться в особняк, решила еще разок глянуть на свое наследство. Ключ у меня был с собой, поэтому внутрь вошла без препятствий. Шерри дала мне свою сумочку с такими же чудесными свойствами, как и барсетка Рудольфа. На вид — обычный кошелек, внутри же поместились и монеты, и ключи, и мой блокнот с ручкой. Их-то я и достала, принявшись делать пометки. Замерила шагами площадь, попыталась представить, как краска из тех, что у нас есть, будет выглядеть на стенах. Еще раз осмотрела столы и стулья, подарив некоторым амнистию. На мусорку однозначно приговорила лишь парочку. Остальные решила попробовать реанимировать. У Бернара золотые руки, и, как оказалось, он также неплохой плотник, так что используем и этот его талант на благое дело. Пол он тоже починит. Так, что еще? Скатерти, посуда. Почему бы не провести ревизию в особняке? Вдруг там отыщется парочка бесхозных сервизов и скатертей? С этой оптимистичной мыслью я и отправилась назад. В голове концепция будущего кафе становилась все четче, что не могло не радовать.